Занятие номер 25. Самопринятие, самоуважение, самоодобрение. Цель. Научение говорить о себе только позитивно. Активизация процесса самопознания. Повышение самопонимания на основе своих положительных качеств. Первое. Ритуал приветствия. Дети садятся в круг. Затем один из них просит другого передать третьему какую-либо приветственную фразу. Второй участник передает третьему эту фразу. Третий просит второго передать первому несколько слов благодарности, а сам тем временем просит четвертого участника передать пятому свое приветствие. Четвертый передает пятому приветствие, посланное третьим участникам. Тот посылает обратно благодарность и так далее. Слова привета и благодарности должны быть краткими, 1-2 фразы, не более. Приблизительный вариант. «Доброе утро! Вы прекрасно выглядите!» Обратное послание. «Спасибо! Вы очень любезны!» Третье. Автопилот. Это задание, которое поможет вам еще лучше разобраться в себе и настроиться на радостную и продуктивную жизнь в дальнейшем. Вы должны записать не менее 10 фраз установок типа «Я умный», «Я сильный», «Я обаятельный», «Я красива» и тому подобное. Естественно, эти установки должны относиться непосредственно к вам, отражать ваши жизненные цели и стремление стать именно таким. Отнеситесь к этому заданию серьезно, так как жизнь человека во многом определяется именно тем, что он о себе думает, что он чаще всего себе говорит. Ни в коем случае не пишите фраз, подчеркивающие ваши слабости и недостатки. Это должна быть оптимистическая программа будущего, своеобразный автопилот, который поможет вам в любых жизненных ситуациях. Четвертое. Самоодобрение. Человек, который хорошо владеет самоодобрением, должен быть уверен своим принципам, несмотря на противоположное мнение других, но вместе с тем уметь гибко изменить свое мнение, если оно ошибочно. Быть спокойным, действовать по своему усмотрению, не испытывая вины или сожаления в случае неодобрения со стороны других. Быть способным не тратить время на чрезмерное беспокойство о завтрашнем и вчерашнем дне. Сохранить уверенность в своих способностях, несмотря на временные неудачи и трудности. Видеть в каждом человеке личность и рассматривать его как полезного для других, как бы он ни отличался уровнем своих способностей и занимаемым положением. Быть непринужденным в общении, уметь как отстаивать свою правоту, так и соглашаться с мнением других. Уметь принимать комплименты и похвалу без притворной скромности. Уметь оказывать сопротивление. Быть способен понимать свои и чужие чувства, уметь подавлять свои порывы. Быть способным находить удовольствие в самой разнообразной деятельности, включая работу, игру, общение с друзьями, творческое самовыражение или отдых. Чутко реагировать на нужды других, соблюдать принятые социальные нормы. Уметь видеть в людях хорошее, верить в их порядочность, несмотря на их недостатки. Пятое. Формула успеха. Из чего складывается наше переживание удачи, успеха? Очевидно, что оно возникает из соотношения полученного результата и того, чего мы хотели достичь. По известной формуле классика психологии Джеймса, самооценка равно успех, деленное на притязание. Другими словами, самооценку можно повысить, либо повысив уровень успеха, либо снизив притязание. Возьмите лист бумаги, например, форматку для черчения или рисования. Напишите в центре крупную букву «Я». Можете даже нарисовать вокруг нее кружочек, выделить каким-нибудь способом. Ваша задача состоит в том, чтобы назвать как можно больше областей, где это «я» может быть реализовано, и определить желательное и нежелательное «я» для каждой области. Просто проводите линию от «я» центра вашей Вселенной, рисуйте квадратик или кружочек и пишите, сколько областей вы смогли выделить. Теперь, когда вы все закончили, придумайте еще 4, любые, самые неожиданные. Но важное условие, они должны быть вполне реальны, впрочем, как и все остальные. Теперь отложите эту звездную карту своей жизни и посмотрите на нее немного сверху, как бы со стороны. Может ли эта карта быть картой неудачника? Ведь у вас, как выяснилось, столько возможностей. так пользуйтесь ими. Шестое. Я ценю себя. Сядьте поудобнее на стуле так, чтобы ноги стояли на полу. Слегка приоткройте глаза и просто следите за дыханием. Теперь направьте свой мысленный взор вовнутрь и скажите себе, что вы себя любите. Это может звучать примерно так. Я высоко ценю себя. Это придаст вам силы и укрепит дух. Выполняя это упражнение, периодически следите за своим дыханием. Теперь сосредоточьтесь еще сильнее и определите то место, где хранится сокровище, носящее ваше имя. Приближаясь к этому священному месту, подумайте о своих возможностях, способности видеть, слышать, осязать, ощущать вкус и запах, чувствовать, думать, двигаться и делать выбор. Как следует, подумайте о каждой из этих возможностей. Вспомните, как часто вы пользовались ими, как пользуетесь сейчас, как нужны они будут в дальнейшем. Теперь вспомните, что это все вы, что это вы можете увидеть новые картины, услышать новые звуки и так далее. Постарайтесь осознать, что благодаря этим возможностям вы никогда не будете беспомощными. А теперь вспомните, что вы частица Вселенной. Вы получаете энергию из недр Земли. Благодаря ей вы можете уверенно стоять на ногах, понимать смысл окружающего мира. Вас заряжают и другие люди, которые готовы быть с вами и нуждаются в вас. Помните, вы свободны, чтобы все видеть и слышать, но выбираете лишь то, что вам нужно. И тогда отчетливо скажите «да» тому, что необходимо, и «нет» всему ненужному и лишнему. Вы будете нести добро и себе, и другим вместо зла и бессмысленной борьбы. А теперь снова сосредоточьтесь на своем дыхании. Все это может занять у вас 1 или 5 минут. Это вы решите сами. Хорошенько запомните это упражнение и почаще делайте его. Седьмое. Мнение. Смотри занятие номер 5. Восьмое. Ритуал прощания.